Мы кое-как разместили первых прибывших в замке, но волна не стихала. Нищие рыцари и маги потекли полноводной рекой, но иногда попадались и хорошо экипированные личные враги графа Жофруа. Эти прибывали со слугами, солдатами и запасными доспехами. Некоторым досталось место в конюшне, спешно переделанной в двухъярусную гостиницу, а для тех, кто приехал значительно позже, пришлось ставить палатки во дворе. Особо запомнился мне один тип по имени Бирн, рыжий малый в хороших доспехах и с отличным оружием. Он сказал, что его отец – вассал графа Жофруа, и поэтому он не станет принимать участие в штурме отцовского замка, хотя отца ненавидит, но с удовольствием поможет нам со всеми остальными замками. По мере того, как мои силы возрастали, ко мне потянулись делегации из Фассена. Те цеха, которые раньше отказывались снабдить меня гарнизонами, вдруг изменили свое мнение. Когда количество моих гостей достигло 100, цех винокуров прислал мне 10 подмастерей в подмогу. Когда воины и маги перестали помещаться в замке и в конюшне, цеха аптекарей и кондитеров пекарей одарили меня 12 новобранцами. Когда палатки захламили весь двор, сдались кузнецы и плотники. Они дали мне в общей сложности почти 30 человек. Я был в шоке от такого наплыва и начал переправлять пополнение в Таглиат, Буретто и Фужера. Ну что, Арт, убедился, как я прав? По-детски радовался Никер и задавал мне этот вопрос при любой встрече. Я только разводил руками, соглашаясь с его правотой. Еще 3 дня назад я мог бы поклясться, что ничего из затеи не выйдет. А сын виконта Никер, в отличие от меня, хорошо представлял себе количество дворян и магов, недовольных своим положением. Окрыленный успехом, Никер теперь в конце каждого разговора со мной, как правило, показывал пальцем вниз и одним губами спрашивал: «Все-таки кто это там?» А я уже не мог оставлять друга в неведении насчет виллы, но как трудно было решиться сказать ему правду. Ведь, как ни крути, Никер – добропорядочный дворянин, воспитанный в строгих религиозных традициях. Пусть его вера в многоединого не отличалась крепкостью, и он снисходительно относился к моим выходкам со жрецами, но какова будет реакция, если откроется правда о дядюшке? В один прекрасный день я все-таки был вынужден сказать Никеру, что сначала нанесу визит в Фассена, потом вечером вернусь и приподниму покров со всех тайн. Через полчаса после этого разговора я действительно выехал в Фассена, чтобы проверить, как обстоят дела с домом, в котором якобы хранится журнал алхимика, и заодно встретиться с бургомистром. Меня сопровождала охрана из 20 человек, но на пустой площади павших героев я приказал охране оставаться на месте, а сам спешился и по узким улочкам направился к дому. После разговора с Эмилией прошло целых 3 дня, а не 2, но раньше вырваться я никак не мог. Наверное, мое сердце стучало чуть сильнее обычного, когда я отворил дверь и вошел в темную сырую прихожую. Если Эмилия помогает Диэмолитам, то в доме явно или неявно кто-то уже должен был побывать. Причем дураки перевернули бы тут все вверх дном, а умные постарались бы покопаться тихо, а потом подождали бы, пока я сам найду журнал. Я опустился на корточки и внимательно посмотрел на потрескавшийся деревянный пол. Над ним были натянуты тонкие нити. Любой, не знающий о нитях, порвал бы их, даже не заметив этого. Я выпрямился и выдохнул. Все нити были целы. Я снова запер дверь тяжелым железным ключом. На миг в мою голову забрались сомнения. А что если ловушка просто не могла сработать? Вдруг этой самой организации нет и все смерти алхимиков случайны? Но я вспомнил, сколько их было, этих смертей, и отверг всякую случайность. В моих планах на будущее важное место занимал пункт о том, чтобы поймать хоть одного из убийц алхимиков и добыть из него информацию об организации. Когда я возвращался к своей охране, то остановился у стены, чтобы пропустить какую-то девчушку в зеленом платье, которая тащила тяжелый кувшин и меня даже не сразу заметила. Эта девушка, почти девочка, показалась мне смутно знакомой. Я прошел еще несколько метров, перешагивая через лужи с неровными краями, и почти уже свернул за угол, как вдруг за моей спиной раздался звонкий крик: «Сзади, господин барон!» Я провел в этом мире почти 3 года и выжил лишь благодаря своей реакции. Часто приходилось сначала действовать, а потом уже думать. Вот и сейчас я сделал быстрый шаг вперед, одновременно разворачиваясь и выхватывая меч. Это было как нельзя вовремя, потому что за мной находились двое в плащах, и откуда они только взялись. Один уже замахивался длинным кинжалом, а другой сжимал в руке что-то вроде гладиуса. Мой меч сразу рассек руку, держащую кинжал, и первый противник выбыл, озабоченный болью и кровью. Второй же заставил меня удивиться. Он принялся с таким искусством отбивать мои удары своим коротким гладиусом, будто был древнеримским легионером, а не наемным убийцей с повадками шпаны. Его лицо, обезображенное шрамами, вытянулось, поглощенное сражением. Он продержался против меня, знатока современного фехтования, наверное, больше 20 секунд. Несомненно, у него был талант, и если бы я занимался с ним, то сумел бы вырастить первоклассного бойца. Но, к сожалению, мой меч все-таки проткнул его живот, и заниматься стало ни с кем. Мне пришлось снова обратить внимание на первого, который ковылял прочь, баюкая руку. «Стоять!» – распорядился я, быстро приближаясь. «Я с тобой не закончил». От моего пинка убийца повалился на землю. Больше никого здесь не было, только девчушка, предупредившая меня, быстро потащила свой кувшин за угол. Я окликнул ее, но она не вернулась. Потом примчалась моя охрана, благо до площади было всего ничего. Мы связали раненого и остановили кровь. Я отправил двоих вместе с ним в замок, к Антуану, чтобы десятник без спешки выяснил все обстоятельства. Из-за прыжков во время боя мои черные сапоги совсем заляпались грязью, и мне пришлось заплатить какому-то мальчишке, чтобы он их почистил. В самом деле, не идти же в таком виде к бургомистру. И пока обувь чистилась, я вдруг вспомнил, где видел ту девчушку. Она жила в замке Праста, в Тагляте, и во время штурма мой воронок спас ее от автономного голема ценой собственной жизни. Я еще тогда хотел узнать ее имя, но завертелся в хороводе дела и забыл о ней. После чистки сапог мы направились в ратушу, чьи две остроконечные башни с каменными горгульями величаво возвышались над всеми другими строениями. Персона бургомистра Ижена хорошо охранялась, да и сам он был жук еще тот, нечист на руку и изворотлив. Мне даже на миг показалось, что бургомистр мог увильнуть от встречи со мной, если бы не мое столкновение с убийцами. А так стражники доложили Ижену о происшествии, и тот вознегодовал. Ведь, действительно, все последние смерти Фассана были связаны со мной. Бургомистр принял меня в большом светлом кабинете, напоминающем приемную министра какой-нибудь африканской страны. Посреди комнаты стоял белый инкрустированный золотом стол, а на полках сверкали золотые вазы. Сам Ижен, торговец по происхождению, выглядел как гриб. Маленький, коренастый, безбородый, но в желтой широкополой шляпе. «Господин барон», — бургомистр начал говорить, — «едва я вошел в кабинет, я уважаю соглашение между городом и владельцами соседних замков, но всему должны быть пределы. Я не трогаю баронов, а бароны взамен не буянят тут. Однако в последнее время вы, точнее, с вашим участием». Я без приглашения уселся на стул с золоченой спинкой и прервал говорящего. «Бургомистр, я понимаю, что вы хотите сказать, но пришло время обсудить новое соглашение». «Господин барон», Ижен демонстративно поднял короткие брови. «Я мог бы долго ходить вокруг да около, как это любит мой друг Никер, но у меня сейчас совсем нет времени. Я предлагаю вам и городскому совету назначить бургомистром меня, а вас перевести на должность управляющего или еще кого-нибудь. Поверьте, так будет лучше для всех. Если бы я вдруг достал из воздуха медную трубу и начал на ней играть, одновременно танцуя на потолке, то это бы вызвало меньший эффект, чем мое заявление». Ижен стал моргать часто-часто, будто пытаясь сбросить с глаз морок. Наконец его губы сложились в робкую улыбку. «Вы шутите, господин барон?» Я откинулся на спинку, и стул заскрипел. «Да какие тут шутки, бургомистр? Я разве похож на шутника? Граф идет на меня войной, я собираю армию. У меня уже столько людей, что их негде размещать. Мои повара с ног валятся, чтобы накормить вновь прибывших. Нет, бургомистр, я не шучу». Ижен выдохнул и вроде бы даже слегка сдулся. «Вы мне угрожаете, господин барон? Вы собираетесь штурмовать Фассана?» Я положил руки на стол и начал барабанить пальцами марш. «Бургомистр, штурм Фассана – это последняя мера. К ней я сейчас не готов прибегнуть. Наверное, вы не совсем понимаете, что за люди собрались вокруг меня. Это грабители. Не удивляйтесь, не хватайтесь за сердце. Я говорю так, как есть. Они будут грабить, и с этим ничего не поделаешь. Я обещал им в качестве оплаты замки и деньги. Много денег, столько нет ни у меня, ни у вас. Замков на всех не хватит, и моя армия начнет грабить. Если мы разгромим графа, то устроим марш по его владениям. Все, что попадется у нас на пути, будет разграблено. я не смогу этому помешать. В мои полномочия входит лишь общее руководство армией и назначение вассалов. В этом смысл договора между моей армией и мной. Другим приказам она не будет повиноваться. Поэтому я стану всячески сопротивляться тому, чтобы эта армия штурмовала Фассана. После штурма от города мало что останется, а он мне нужен целым и невредимым. Город в состоянии за себя постоять, господин барон. Ижен гордо вскинул голову, показывая, что его так просто не запугать. Я лишь поморщился. Да, я знаю, стражники ополчения. Это несерьезно, бургомистр. Ко мне сегодня пришли 10 магов. 10. И у них на всех наберется, может, несколько грошей состояния. Нет такого преступления, которое они не могли бы совершить ради Хилы. Но, повторяю, я постараюсь не направлять армию на Фассана. Ижен достал из рукава белый батистовый платок и вытер лоб, на котором появилось несколько капель пота. Тогда чем вы мне угрожаете, если вообще угрожаете, господин барон? Я завершил марш звонким ударом и произнес одно слово. Эмбарго. Что, ГМ, вы не поясните свою мысль, господин барон? Лицо у Ижена стало таким, будто он только что проглотил лимон. Поясню, конечно. Все замки вокруг Фассана принадлежат мне. Я могу перекрыть дороги и не пускать в город, допустим, пшеницу, или рыбу, или мясо, или вообще все продукты. А могу просто увеличить пошлину на них, скажем, в 5 раз, или 10. Представляете, что скажут вам жители, бургомистр? Ижен уже не смог сидеть на своем золоченом кресле. Он вскочил и забегал вдоль серебристого настенного ковра, смешно перебирая короткими ногами. Это серьезная угроза, господин барон, но я смогу объяснить людям, кто всему виной. Я встал со стула, подошел к бургомистрову креслу и, к изумлению собеседника, уселся на его место. Разумеется, вы объясните, но проблема в том, что вы будете это объяснять, находясь внутри города, а я подожду вне его. Жителям до вас будет легче добраться, чем до меня. Боюсь, они не послушают голос правды, а пойдут по легкому пути. Сменит местную власть, которая не смогла со мной договориться. Встаньте с моего кресла, господин барон. Ижен подпрыгнул от негодования. Я поговорю с советом, расскажу им о ваших возмутительных предложениях. Бургомистр, не нужно волноваться, примирительно сказал я, не двигаясь с места. Уверен, нам удастся найти общий язык. Вот что вы лично теряете, были бургомистром, станете управляющим или каким-нибудь вице-бургомистром. Ваш доход увеличится, я об этом позабочусь. Я дам дворянство вашим детям, и они смогут учиться в лучших местах. Это все будет, если вы согласитесь на мои предложения и поможете мне в войне с графом. Если не согласитесь, то я объявлю эмбарго, а лично вас разорю. Но если вдруг вы решите поддержать графа, то берегитесь, вы станете врагом для моей армии, и я не сумею обеспечить вашу безопасность. Подумайте, бургомистр, у вас 3 дня на размышление. Глава 29. Когда я вернулся в Лига, меня ожидали 2 неприятных известия. Во-первых, некоторые вновь прибывшие дворяне, вместо того чтобы принимать участие в тренировках, затеяли дуэли между собой. Во-вторых, какой-то любопытный балбес из приезжих сумел проникнуть в логово дядюшки Вилли, после чего потерял память и больше напоминал зомби, чем здравомыслящего человека. Вопрос с дуэлями я закрыл просто. Объявил, что все дуэли откладываются до окончания кампании. Когда граф будет разбит, дуэлянты могут делать, что хотят, но до этого дуэли запрещены под угрозой изгнания из лагеря или даже казни, если дуэль будет проведена с грубыми нарушениями кодекса. Затем я занялся неосторожным болваном, который проник к Вилли. Это был тщедушный смуглый дворянчик лет 20, по имени Эван, прибывший из соседнего графства. Его исключительная худоба позволила как-то пролезть между прутьями зарешеченного окна полуподвального помещения, а затем он сумел пройти через дверь, которую я забыл запереть. Приятели этого осла утверждали, что когда он много выпивал, у него появлялось своеобразное хобби – просачиваться в запертые помещения. Это навело меня на мысль, что у Эвана изначально было не все в порядке с головой, а встреча с Вилли лишь ухудшила дело. Я направлялся к Никеру, чтобы сдержать обещание насчет дядюшки, и взял Эвана с собой для иллюстрации возможностей главного врага Диемолитов. Мой друг уже мог сидеть. Я застал его за гимнастикой. Никер, одетый в красный халат, разрабатывал левую руку, используя бинты, скрученные в небольшой мяч. Я тебя уже заждался, Арт. Все гадаю, что ты мне скажешь. А это кто с тобой? Поэт кивнул на моего спутника. «Это господин Эван из рода Труили», — представил я балбеса. «С ним кое-что случилось сегодня. Он залез в подвал, в тот, что под северной башней, после чего потерял память о всех недавних событиях. Но я его пригласил поделиться с нами воспоминаниями о событиях давних». Дворянчик что-то пробурчал и тряхнул черными волосами. На нем были надеты белая рубашка и темно-коричневые штаны. «Он еще плохо говорит», — пояснил я, — «но ничего, это пройдет. Господин Эван, вы не откажетесь нам кое-что рассказать? Как я уже вам обещал, это останется между нами». Тот выглядел весьма пришибленно, но кивнуть сумел. «Я буду задавать вам вопросы, а вы просто показывайте жестами, да или нет, детали мне не важны. После этого мы отправим вас к великому магу Туссиану. Он отличный целитель и окажет вам помощь. Итак, вам приходилось убивать людей?» Эван помедлил и кивнул. «Можете ли вы назвать хоть одно убийство, совершенное вами, бесчестным и противоречащим кодексу?» Дворянчик отрицательно покачал головой. «Неплохо для начала. Приходилось ли вам красть или подталкивать кого-то другого к краже?» Эван решительно и возмущенно замотал головой. «Еще лучше. А как насчет соблазнения замужних женщин?» Дворянчик скорчил кислую мину и прикрыл левый глаз. Никер следил за представлением с большим интересом. Он даже положил белый мяч на постель рядом с собой. «Было, значит, это касалось женщин, которые зависели от вас. Например, служанки в замке вашего отца, или замужние женщины из ваших деревень?» Эван наклонил голову на бок. «Думаю, достаточно», — произнес я, подходя к двери. «Может быть, господин Эван еще что-то совершал в своей жизни, но хватит и того, что мы услышали. Эй, Грег!» Дверь отворилась, и на пороге возник воин с коротким копьем и небольшим круглым щитом. «Проводи, будь добр, господина Эвана к Туссиану. Пусть маг окажет ему помощь. Он сегодня подвергся большим переживаниям и потерял память и способность говорить». Когда дверь за Грегом и Эваном закрылась, я подошел к окну и оперся о раму. Уже смеркалось, и по небу черными молниями проносились летучие мыши. «Арт, что это было?» — нетерпеливо поинтересовался Никер. Я обернулся к другу. Я хотел показать, что Эван не совсем чист перед своей совестью, иначе дядюшка Вилли ничего не смог бы с ним сделать. Эван не замешан в кражах и подлых убийствах, но зато вовлечен в прелюбодеяние, причем в их худшую разновидность. Он склонял к близости зависящих от него женщин. Может, эти женщины вовсе не хотели изменять своим мужьям, может, он их заставлял. Впрочем, дядюшка Вилли уже знает обо всех проступках Эвана. «Я ничего не понимаю», — признался Никер, опираясь правой рукой на железную спинку кровати и пытаясь встать. «Причем тут это? Ты обещал рассказать мне, кто такой наш дядюшка. Это взаимосвязано. Наш дядюшка очень могуществен, но его могущество имеет пределы. У него власть лишь над теми, кто совершал в своей жизни плохие поступки. Это сатана, Никер». Я не сводил глаз с моего друга. Тот нахмурился и встал, крепко держась за кровать. «В каком смысле сатана, Арт?» «В прямом. Дядюшка Вилли, сатана, Никер, похоже, еще не до конца понял сказанное». «Арт, это что, кличка такая?» — с надеждой спросил он. «Нет, не кличка, а имя. Когда диемолиты создавали человеческих богов, то создали и сатану». «Арт, ты шутишь?» Брови Никера встретились у переносицы. «Зачем им создавать сатану, если они хотели понаделать богов, чтобы те давали своим последователям приказы, устраивающие диемолитов?» Я невольно рассмеялся. «А ты знаешь, сколько у сатаны последователей? Они стараются не привлекать к себе внимания, но на самом деле их множество. Даже в том месте, где я родился, последователи сатаны кишмя кишат. Ведь моя родная тетя и ее друзья – сатанисты. Они узнали о существовании дядюшки Вилли и подрядились ему помогать. Он для них – высшее существо». Лицо Никера стало белым, как бинты на его груди. «Только сейчас он понял, что я не шучу, что в подвале нашего замка находится сатана собственной персоной со всеми возможностями, заботливо вложенными в него диемолитами на основе старинных иудейских текстов». «Арт, как же так? О, многоединый!» Никер приложил руку ко лбу в религиозном порыве. «Этот жест рассердил меня. Именно из-за церковных предрассудков Никера я тянул с раскрытием сущности Вилли. Что за многоединый? Его нет и никогда не было. Древние боги, правда, были, но все погибли в битвах с диемолитами. Так что их тоже нет. Остались лишь хранители бункеров, от которых больше вреда, чем пользы. Их можно не считать, Никер. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Нет никого, кроме нас, сатаны и диемолитов. Глава 30. На следующее утро прибыл Рупрехт, и дело с учениями наладилось. Старый опытный десятник обладал даром убеждения самых недисциплированных. Возможно, загадка заключалась в том, что он подробно объяснил гостям, что наиболее простой способ обзавестись замком – это понравится мне, барону Арту. Если я сочту, что кандидат честен и покладист, то предпочту сделать вассалом его, а не какого-нибудь творца подвигов со скверным характером. Несмотря на занятость, я выкраивал время, чтобы улучшать скафандр. Мне удалось увеличить силу мышц. В связи с тем, что у голема был тонкий и необычный скелет, я экспериментировал с количеством мышц и их прикреплением к костям. Сила любой мышцы напрямую зависит от числа волокон, но я не мог бесконечно наращивать волокна, опасаясь потерять подвижность и ловкость. Учитывая, что кости – это рычаг, мне пришлось вводить дополнительные группы мышц с новыми точками прикрепления. До совершенства было, конечно, еще далеко, но сила последней версии Халка составляла уже примерно половину силы того же Громилы. Как только в принадлежащих мне замках обосновались пришлые дворяне, мирная жизнь моих служанок оказалась под угрозой. Дворяне соблазняли, увещевали и сулили подарки, после того, как разбогатеют. Я был вынужден перевести наиболее важных для меня служанок в Донжон Лига, подальше от соблазнов. Но доставалось и Виолетте с Эмилией. За ними тянулся шлейф бездельничающих поклонников. Эмилия ловко отражала атаки, а Виолетта флиртовала и играла на нервах воздыхателей. Мне сообщили, что сын барона Година, вспыльчивый и плохо воспитанный парень, поклялся приятелям взять эту спесивую красотку Виолетту, пусть даже и силой, если она не уступит по-хорошему. Я не успел отреагировать. На следующее утро труп этого дворянина был найден у крепостной стены. Его убили ударом кинжала в сердце. Короткое расследование под началом Туссиана ни к чему не привело. Виолетта заявила, что не в курсе происходящего и всю ночь провела за научными изысканиями. После этого Туссиан объявил, что дело зашло в тупик и выяснить истину невозможно. Пользуясь тем, что все мои десятники оказались в Лига, я провел военный совет в старом составе, куда пригласил Никера, Туссиана, Рупрехта, Алессандра, Антуана, Ракшина, Эмилию и Виолетту. Я объявил, что Рупрехт производится в сотнике, а другие десятники будут под сотниками. Это возымело эффект бомбы, ведь сотниками обычно становились рыцари, дворяне. Все понимали, что если я захочу быть последовательным, то посвящу Рупрехта и остальных в рыцари. Мы обсудили множество организационных вопросов, но никто не знал главную причину, по которой собрался этот совет. Только в самом конце я достал желтую бумажку и, размахивая ей, сказал следующее. Это не имеет прямого отношения к нашей войне, но у нас большие проблемы с финансами, в связи с чем я принял решение купить шахты и стать золотопромышленником. В мои руки попало завещание дочери выдающегося алхимика Бланта. Он умер молодым при странных обстоятельствах, но речь не об этом. Блант прославился тем, что разработал отличный метод очистки золота. Его журналы, в которых описывается этот метод, спрятаны где-то в доме Фассена. Так указано в завещании. Этот дом я купил, но пошарить в нем толком не успел. Думаю, что журналы либо спрятаны в стенах, либо закопаны в подвале. Эмилия мучительно сдвинула брови, пытаясь понять, почему я рассказываю всем то, что несколько дней назад поведал ей по секрету. Кроме очистки золота, Блант интересовался и другими вещами. Например, в завещании говорится, что он изобрел черный порошок, который горит и хорошо взрывается. Мы тоже можем использовать взрывы, как в разработке шахт, так и в военном деле. Главное, понять, что это за порошок такой. А рассказываю я это вам потому, что через два дня мы возьмем верных людей, пойдем в Фассена, разберем дом по кирпичику и найдем драгоценные журналы. Дом, пятый от восточных ворот, если двигаться вдоль канавы. Дверь окрашена в синие и зеленые цвета, его невозможно спутать с другими домами. Эту информацию прошу держать в тайне, никто не должен знать, что мы собираемся покупать золотоносные шахты. Когда все расходились, Эмилия приблизилась ко мне. «Господин барон, можно с вами поговорить наедине?» Судя по хмурому выражению лица, она поняла, что история с журналами – это неспроста. «Мы остались вдвоем в моем кабинете. Я подошел к катке с высоким кустом, чтобы полюбоваться только что распустившимися розовыми цветами. Господин барон», – в голосе Эмилии звенел плохо скрываемый гнев, – «вы только что рассказали всем большой секрет, причем использовали те же самые слова, что и в разговоре со мной, и даже заявили, что пойдете проверять этот дом через 2 дня, хотя, по моим представлениям, вы его уже должны были давным-давно проверить. Я кивнул, трогая пальцами упругий цветочный бутон. У меня есть вопрос к вам, господин барон. А существовал ли на самом деле этот алхимик Блант? Все-таки Эмилия очень быстро соображала, этого у нее не отнять. Существовал, подтвердил я, и погиб при странных обстоятельствах, как и многие другие. Вот как, разумно. Действительно, лучше взять за основу кого-то реально существовавшего, а потом придумать дом, журнал и черный порошок. На щеках Эмилии появились красные пятна. Я считаю, господин барон, что вы это выдумали, чтобы проверять своих друзей на принадлежность к организации, работающей на диэмолитов и уничтожающей алхимиков. Я молча раздвинул лепестки и внутри цветка обнаружил желтую сердцевину. Дом наверняка находится под наблюдением, гневно продолжала Эмилия. Это просто ловушка. Вы не доверяете своим друзьям, вы считаете, что кто-то из нас враг. Вы не доверяете мне. Вам доверяю, я прервал молчание, уже доверяю. Вы прошли проверку. Покраснение щек Эмилии сменилось бледностью. А я доверяла вам, господин барон. Я верила вам безоглядно. Девушка готова была расплакаться. Я взял ее за руку и заглянул в голубые глаза, в которых стояли слезы. Эмилия, простите, но ситуация хуже, чем вы думаете. У меня не было другого выхода. Сначала я убедился, что Никер и Туссиан вне подозрений, а потом решил проверить вас. Вы очень важны для меня. Ваш ум и ваши способности к управлению замком выше всяких похвал. Я даже хотел просить вас позвать сюда сестер. Если они хотя бы наполовину так хороши, как вы, то я доверю им свои замки и подыщу для них хорошую партию. Эмилия закусила губу и бросила на меня проницательный взгляд. Только не говорите, господин барон, что вы и мне подыщете хорошую партию. С этим я справлюсь сама. Я сдержанно улыбнулся. А как же Виолетта? Вдруг спросила Эмилия. Ее вы проверили раньше меня или решили проверить лишь сегодня вместе с десятниками? Она изначально вне подозрений, просто ответил я. Никто в своем уме не доверит такой особе, как Виолетта, никаких тайн. Она все выболтает, если сочтет это выгодным для себя. Эмилия не смогла сдержать торжествующие улыбки. Девушке явно понравилась моя оценка Виолетты. Господин барон, вам ведь рано или поздно придется подыскать себе жену. Кого вы выберете, если не Виолетту? Это был риторический вопрос, и я не стал отвечать. К тому же мое внимание переключилось на другое. Перед воротами замка синхронно взвыло сразу несколько труб. Я сначала подумал, что это шалят гости, ведь они уже не помещались даже во дворе замка и раскинули палатки около ворот. Однако, приглядевшись, увидел синего дракона на белом узком и длинном знамене. Это был герб графа Жоффруа. Рядом с ним колыхался на ветру еще один флаг, только красный с косой черной линией. Судя по всему, ко мне заявилась какая-то делегация от графа. Мы собрались в тронном зале, как и положено в торжественных случаях. На этот раз вдоль стен стояли не только мои соратники, но и наиболее родовитые из гостей. Я выглядел почти как король, принимающий посольство из соседней страны. Никер, обложенный розовыми подушками, кое-как примостился на широком стуле неподалеку от меня. Он листал альбом с перечнем гербов королевства и наконец нашел искомую картинку красного флага с косой черной линией. Это герб Россеров, Арт, молодой род. Эджин Россеров позапрошлом году стал чемпионом королевства по фехтованию. Граф прислал к тебе дуэлянта, помня о том, что для дуэли ты всегда выбираешь меч. Я наклонил голову, показывая, что ситуация ясна. Граф, вероятно, насторожился, узнав о том, какие силы стекаются ко мне. Он решил покончить со мной не в открытом бою, а на дуэли с помощью официального бритера. Вскоре объявился и сам Эджин Россер, одетый в вызывающую красно-черную куртку. Он вошел в сопровождении солидной толпы и, подбоченись, зачитал вслух свиток. Эджин выглядел довольно молодо, и даже светлые усики, скорее, молодили его, чем старили. Уже по походке я определил, что передо мной хороший спортсмен. Звонкий голос Эджина сообщил мне, что граф щедро предлагает оставить все 3 захваченных замка в моей собственности, но назначить туда вассалов из числа прежних владельцев. Среди моих гостей наметилось оживление. Они знали, что если я приму эти условия, то великий грабительский поход по землям графа не состоится. Однако зачем мне принимать такие дурацкие условия, Если я мог с самого начала сделать вассалами Праста и остальных, граф щедро дарит мне мои же собственные замки, просто ответил я. Передайте ему, что я сам разберусь с вассалами. Эджин подбоченился еще больше. Господин барон, имею честь прислать вам вызов за оскорбление господина графа. Что ж, посланник Жафруа перешел к плану. В чем это оскорбление выражалось? Полюбопытствовал я. Эджин замялся, посмотрел куда-то в сторону и ответил. В беседах. В каких еще беседах? Изумился я. С кем? Не могу сказать, господин барон. Хитро изогнул усики Эджин. Никер развел руками, показывая, что предлог для дуэли довольно нелеп. «Господин Россер, вы бы хоть что-нибудь получше придумали», — произнес я. «Какие-то беседы непонятно с кем. Сказали бы просто, что вам не нравится мой берет, и потому вы вызываете меня на дуэль. Чем не предлог?» Эджин растерянно посмотрел на меня. «Но на вас нет берета, господин барон. Тогда сказали бы, что вам не нравится, что на мне нет берета», — ответил я. Зал грохнул от смеха. Айджин побледнел от возмущения. «Господин барон, вы принимаете мой вызов или нет?» «Нет», — ответил я. «Вы недостаточно родовиты». Смех превратился в смешки. Айджин принялся бесноваться. «Я никогда раньше не видел, чтобы человек так сильно сердился». Айджин покрылся красными пятнами и стал сбивчиво и громко что-то доказывать. Я с большим трудом понял, что он кричит о том, что получил дворянство от отца, тогда как я вообще непонятно откуда взялся. Эджин орал, что он честно заработал свое положение и что граф за успешные переговоры со мной даст ему замок и три деревни. Я поднял руку, призывая к тишине. «Хорошо, я приму ваш вызов, но с одним условием, чтобы граф больше ко мне никого не подсылал. Сам он, конечно, может приехать». Мне с самого начала было понятно, что от вызова перед лицом моих гостей уклониться вряд ли получится. Это вопрос репутации. Я выбираю мечи. Эджин сделал глубокий вдох, успокаиваясь, и неожиданно предложил. Рапиры, господин барон, это был очень необычный выбор. Рапиры в этом мире не пользовались популярностью, а рассматривались как чисто спортивное оружие. Пусть будут рапиры, я не смог устоять перед соблазном. Это оружие мне всегда нравилось. Мне не хотелось затягивать с этой нечаянной дуэлью, и было решено провести ее немедленно. Не могу сказать, что я сильно волновался. По подсчетам, это была уже девятая моя дуэль, а волнение прекратило меня одолевать после третьей. Теперь перед началом каждого поединка я испытывал в основном любопытство. Так опытный скалолаз, повисая над пропастью, любопытствует, получится ли на этот раз добраться до вершины. Дуэль проходила во дворе замка, на холодке. Тучный барон Ксавье, мой гость и личный враг графа, выступал распорядителем. Мы с Эджином были одеты по-спортивному, в свободные рубашки и узкие штаны без каких-либо доспехов. Барон Ксавье оказался настолько дотошным, что демонстративно протер острие наших рапир на случай, если там окажется яд. Когда Эджин, разминаясь, сделал несколько выпадов в воздух, я понял, что этот противник отличается от всех, с кем мне доводилось сражаться раньше. Он ловко двигался и даже прыгал, что нетипично для местных школ фехтования. «Арт, он хорош», — шепнул мне Никер. «Будь осторожен». Мы с Эджином отсалютовали друг другу, приблизились, и на меня обрушился такой шквал ударов, что я едва успевал их парировать. Чемпион королевства по фехтованию знал свое дело туго. Он перемещался как кузнечик, нападая с разных сторон. Я сразу оказался в глухой обороне. Краем глаза мне удалось заметить встревоженные лица Никера, Эмилии и даже Виолетты. Соратники уверовали в мою непобедимость на дуэлях, но теперь сочли, что я наскочил на сильного противника. Эджин, казалось, не уставал. Он махал рапирой от души, пытаясь нанести укол, а один раз даже задел рукав моей рубашки. Я пытался контратаковать, но едва не получил удар в грудь. Противник был слишком быстр, словно Д'Артаньян в молодости. В этот момент мне отчетливо вспомнился похожий бой. Он случился года три назад еще дома во время соревнований. Против меня вышел слишком уж энергичный противник, и тренер дал мне совет. Фехтовать строго академически, без выкрутасов, будто по учебнику. «Безошибочность может победить все», — сказал он мне. Я последовал совету и выиграл соревнования. И теперь, глядя на неутомимые прыжки Эджина, я стал размеренно и методично отбивать все атаки, никуда не торопясь. Это вскоре дало плоды. Противник стал совершать очевидные ошибки. Но я выжидал, мне хотелось нанести верный укол. Эджин продолжал прыгать, хотя было видно, что его уверенность улетучивается. Наконец случай представился. Противник раскрылся, и моя рапира пронзила его правое плечо. Оружие выпало из руки Эджина. Он быстро отступил на пару шагов и воскликнул, держась за рану. «Это пустяк, господин барон. Я могу продолжать другой рукой, если позволите. Но мне это все так осточертело, что я отдал свою рапиру Ксавье. Возвращайтесь к графу и передайте ему, чтобы хорошо готовился. Вы видели, сколько у меня воинов и магов. На случай, если вдруг со мной что-нибудь случится, например, паду от руки наемного убийцы, я назначу заместителя, который продолжит поход». Люди графа отбыли ни с чем. Остаток дня прошел в суматохе. Я готовился выступать. Вечером Виолетта пыталась уединиться со мной, но ей постоянно кто-то мешал. То один слуга, то другой, то Вероника, то Петр. Сначала я думал, что это случайность, но потом заподозрил заговор с участием Никера и Эмилии. Утром прибыли солдаты от города. Бургомистр все-таки принял мое предложение и в знак согласия отправил мне на подмогу воинов. Целых трех. Этим символическим жестом он, видимо, намеревался выразить неудовольствие моим поведением. Зато солдаты Фассана принесли свежие новости. Оказывается, этой ночью чуть не сгорело полгорода. Пожар удалось остановить лишь каким-то чудом. А начался он с пятого дома от восточных ворот, если двигаться вдоль канавы. У этого сгоревшего дотла дома была приметная дверь, окрашенная в синие и зеленые цвета. Пожар означал лишь одно. Кто-то из моих офицеров работал на Диемолитов. Глава 31. Я лично съездил в Фассана и осмотрел руины дома. Неизвестные поджигатели поработали на славу. Вероятно, сначала они облили дом каким-то маслом, а потом поднесли огонек. От постройки осталось лишь пепелище, заключенное в мешок из обугленных каменных стен. Кто-то решил избавиться от припрятанного в доме журнала самым эффективным способом – ничего не искать, а просто сжечь все дотла. А я-то старался, натягивал тонкие нити. В Фассана на меня больше никто не нападал, но предыдущие попытки я не забыл, а также не забыл и убийство Георга. Плененный киллер ответил на все вопросы вспыльчивого Антуана, и теперь мне были известны имена и явки местного преступного мира. Я не стал заезжать к бургомистру, а быстро вернулся в Лига. Никер встретился мне во дворе. Он уже неплохо передвигался, хотя его левая рука не обрела былую подвижность. «Кто из наших поджег дом?» Тихо, едва шевеля черными усами, спросил меня Никер. «Ты еще не узнал, кто этот мерзавец? Как может человек работать на Диемолитов? Это каким же надо быть подонком, чтобы предать свой собственный род?» Меня тоже очень интересовал этот вопрос. Кому из моих офицеров нельзя доверять? Руприхту или Антуану, Ракшину или Алессандро? Каждый из них доказал свою преданность и полезность. «Подонков вообще много», — ответил я, — «но ты прав, чтобы предать все человечество, нужно быть выдающимся негодяем». «Ничего, скоро мы узнаем, кто ответственен за поджог. А ты как, в состоянии выступать?» Никер показушно бодро улыбнулся. «Конечно, Арт, хоть сейчас». Я с сомнением оглядел его похудевшую фигуру и белые бинты, выползающие из-под ворота темной куртки. «Сейчас не надо, завтра. Поедешь в мягкой карете». Никер хотел было заспорить насчет кареты, но, увидев скептическое выражение моего лица, отступил и задал другой вопрос. «Арт, я бы хотел обсудить с тобой проблему дядюшки Вилли. Не получится ли, что он для нас, людей, еще хуже, чем Диемолиты? В чем его цель? Что он будет делать, если все его враги Диемолиты падут? Поговорим завтра, когда выдвинемся», — предложил я. Вечер и часть ночи прошли в хлопотах. Мои войска и гости готовились в поход. Виолетта носилась с диемолитским ящиком и выпросила у меня прочную закрытую телегу. Девушка наняла служанку и двух рослых лакеев для сопровождения проклятого груза. Эмилия тоже изъявила желание присоединиться к походу. «Я ведь член вашей команды, господин барон», — сказала она, заглядывая мне в лицо пронзительными голубыми глазами. «Эмилия, вам не нужно смотреть на то, что будет», — ответил я. «Вы можете проводить нас, но потом, сделайте одолжение, вернитесь в Таглиата. Ранним утром моя армия начала строиться в походный порядок. Мне еще не приходилось видеть вживую такую силу. 36 магов, около сотни конных, больше 300 пеших воинов и солидный обоз запрудили дороги. У каждого из магов теперь был свой голем, что почти уничтожило наши запасы хилы. Я даже был вынужден обратиться за помощью к Виолетте и забрать у нее излишки хилы. Мы двигались на север довольно медленно, но уже к вечеру прибыли под Савиглиана, обитель барона Драга, графского протеже. Замок стоял на большом зеленом холме. Массивные стены прикрывали донжон, а единственная круглая желто-красная башня казалась огромной. Я выслал парламентера с предложением не обороняться, а мирно покинуть замок. Драк избил моего человека и выбросил за ворота. Вероятно, барон рассчитывал, что граф сегодня-завтра подойдет на помощь, но моя разведка докладывала, что Жофруа никуда не торопится, а копит силы. В лучшем случае мы повстречаемся с ним дня через три, если сохраним прежнюю скорость продвижения. Я распорядился поставить требушеты и выпустить птиц. Дело в том, что ко мне присоединилось пятеро магов, которые долго жили на Арабском Востоке. Там практиковался интересный метод осады замков. Сначала создавались автономные големы в виде больших орланов. К их лапам привязывались глиняные горшочки с горючей смесью. Пролетая над замком, орланы сбрасывали горшочки и возвращались за новой порцией бомб. Мои маги утверждали, что их автономные големы бросают горшочки прицельно, причем метят во все, что не сделано из камня или железа. Вскоре густой дым окутал замок. Черные облака взмывали вверх, а белые струи дыма стелились над землей, разносимые ветром. Затем на штурм, к удивлению обороняющихся, пошли человекообразные управляемые големы. Тут уж сыграло мое изобретение. Маги ведь могли контролировать своих големов на расстоянии 70, максимум 100 метров. Но если големы лезут через стену, то как приблизиться к замку без риска быть подстреленным? Я решил вопрос очень просто и посадил магов в тяжелую бронированную карету. Солдаты кое-как подкатили ее поближе к стенам, выставили башенные щиты и затаились под ними. Магам не нужны глаза, чтобы видеть, что делают големы, достаточно глаз самих големов. Пожары так деморализовали защитников, что вскоре мы овладели частью стены, а затем и башней. Я по привычке экономил людей и послал пехоту, лишь когда удостоверился, что големы и маги держат ситуацию под контролем. За какие-то два часа все было кончено, замок пал, а барон Дарк и большинство его людей погибли. Далее началось то, на что я не хотел даже смотреть. Когда ворота замка распахнулись, моя армия влетела внутрь и набросилась на бесхозное имущество, словно коршуны на добычу. Со мной остались лишь регулярные войска и цеховое ополчение, а гости бесновались в грабительском и насильническом угаре. Рупрехт сумел спасти только семью Дарга, состоящую из жены барона и трех малолетних детей. Остальные обитатели замка спасались сами, как могли. Некоторые пытались спуститься с крепостных стен, но срывались и разбивались насмерть. Мы с Никером стояли около его кареты и наблюдали за происходящим, будучи не в силах прекратить грабежи. «Я хотел поговорить с тобой насчет дядюшки Вилли», — сказал мне Никер, наблюдая за тем, как какая-то женщина, преследуемая солдатами, из последних сил пытается удержаться за неровные выступы на крепостной стене, но теперь думаю, а достойны ли люди чего-то большего, кроме сатаны. Я никогда не понимал насилия над женщинами. Грабежи еще туда-сюда, всем надо как-то жить. Убийства тоже допустимы по необходимости. Но насиловать-то зачем? Если есть желание, то на вырученные от грабежей деньги можно нанять проститутку. Никер рассуждал как высокообразованный галантный дворянин, истинный сын своей эпохи. Он считал, что женщину можно ограбить или, в крайнем случае, убить, но насиловать, ни-ни, это признак дурного тона. «Дядюшка Вилли думает иначе», — ответил я. «Он поощряет грабежи и насилие, а убийства нет, убийство ему не нравится. Вилли хочет, чтобы люди жили как можно дольше». Никер оторвался от задымленного замка и в изумлении воззрился на меня. «Что ты такое говоришь, Арт? Как сатана может желать людям долгой жизни? Он же зло, олицетворение зла. Сатана ведь хочет уничтожить людей. Я даже не понимаю, чем он отличается от диемолитов. Уже который день я мучаюсь из-за этого. Мы боремся с диемолитами с помощью такого же, как они». Я поморщился. «Нельзя сравнивать диемолитов и сатану, Никер. Диемолиты действительно собираются уничтожать нас ради Хилы, но Вилли, наоборот. Твоя голова забита противоречивыми байками, и ты упускаешь главное свойство сатаны, которое прописано в любой серьезной религиозной книге. Позволь мне объяснить кое-что по поводу дядюшки. Смысл существования сатаны – овладевать душами людей. Причем он стремится к количеству. Чем больше людей ему принадлежат, тем лучше. Но сатана не властен над теми, кто невинен, кто не совершил ничего плохого. Такие люди дядюшке Вилли не нравятся, и он склонен дать им возможность пожить как можно дольше. Понимаешь, для чего? Никер хмыкнул. Чтобы было больше шансов на то, что люди согрешат. Именно. Кивнул я. Вилли хочет, чтобы праведники жили долго и, Кстати, не только праведники. Чем больше преступлений совершает человек, тем больше над ним власть сатаны. Дядюшка Вилли хочет, чтобы ему безраздельно принадлежал каждый, и потому нужно, чтобы все люди жили как можно дольше, ведь на протяжении долгой жизни совершаешь множество проступков. Что же тогда он делает с властью над людьми? Поинтересовался Никер, опираясь на синюю дверцу кареты. Зачем она ему? А зачем людям власть над людьми? Ответил я. Люди ей просто наслаждаются. Так и Вилли. Он создан таким. Власть над людьми – цель его жизни. А как же ад и все такое? Сатана ведь должен править адом, тащить туда грешников. Я невольно усмехнулся. Когда деймолиты создавали богов и сатану, то про ад даже не думали. Зачем им ад? Деймолитам важны были внешние атрибуты, чтобы люди поклонялись своим богам, слепо следовали приказам. Они создали сатану без ада. Дядюшка Вилли, конечно, сейчас пытается исправить дело. Когда он обретает власть над человеком, то получает возможность воссоздать почти точную посмертную копию этого человека. Эту копию Вилли называет душой, и такие души он собирает. Пока что его коллекция невелика, но потом ее удастся расширить. И тогда Вилли сотворит для всех эти копии подобие ада. Он рассказывал, что собирается сделать именно так, но его планы угрожают лишь мертвым, а не живым. Вот почему между деймолитами и сатаной я выбираю сатану. К нам с Никером приблизилась Виолетта, одетая в свой обычный черный походный костюм. «Что скажете, миледи?» — улыбнулся ей Никер. «Я отправила лакеев грабить библиотеку», — мило улыбнулась в ответ девушка. «Может, найдут что-то полезное?» — сказала им, чтобы тащили все книги, которые попадутся. «Хотя моим лакеям будет непросто отнять что-то у магов. Я бы туда пошла сама, но женщинам там не место». Неожиданно часть горящей крыши единственной башни замка со страшным грохотом рухнула вниз, добавив желтую пыль к белому и черному дыму. «Хоть бы никого из наших не убило», — пробормотал Никер. «Арт, ты уже решил, кому отдашь этот замок? Кто будет твоим первым вассалом?» «Не знаю. Нужно подумать. Думай быстрее, а то наше братье может передраться на этой почве». Грабежи стихли к ночи, когда уже грабить стало нечего. Я вступил в разгромленный приемный зал, и для меня на скорую руку починили разбитое баронское кресло и даже положили на него чудом сохранившуюся красную бархатную подушечку. Дворяне столпились около стены с нетерпением ждали назначения владельца замка. «Господа, поздравляю вас с первой военной добычей», — произнес я. «Хотя в ходе штурма замок пострадал и новому владельцу придется его восстанавливать, думаю, счастливчик будет на нас не в обиде». Гости заулыбались. Грабежи захваченного замка с последующей передачей его вассалу были обычным делом. «Сегодня все проявили себя великолепно», — продолжал я, «но мне хотелось бы особенно отметить господина Пужера, мага и внука барона. Благодаря усилиям его голема, мы быстро овладели башней. Также господин Пужер неоднократно давал ценные советы по поводу взаимодействия големов и пехоты. Я бы хотел передать ему Савиглиана, но с одним условием. Чтобы он вступил в собственность этим замком по окончанию нашей кампании, дабы не распылять силы. Подойдите, господин Пужер». Высокий и худой маг, одетый в потертую зеленую куртку, приблизился со счастливой блаженной улыбкой. Он, худородный дворянин, не ожидал такой удачи, и в этом был мой план. Пусть каждый надеется, независимо от происхождения. Пусть каждый старается обратить на себя мое внимание. Пужер опустился на колено около моего трона и вытянул ко мне руки, сложенные вместе. Я взял его руки в свои и произнес: «Поднимитесь, барон, мой вассал, во имя кодекса. Клянетесь ли вы соблюдать свои обязанности передо мной?» «Клянусь», — волнение исказило небритое лицо Пужера. Он встал на ноги и, запинаясь, произнес: «Клянетесь ли вы, сеньор мой, соблюдать свои обязанности передо мной?» «Клянусь», — ответил я. И мы обменялись символическим поцелуем. Я сохранял каменное лицо, но в душе ликовал. Мне удалось впервые в жизни обрести самого настоящего вассала. Еще 3 года назад я не мог и представить что-либо подобное. Иногда жизнь закручивает неожиданные кренделя. Мы заночевали в замке. Оставшиеся в живых слуги кое-как пришли в себя и заявились на поклон к новому хозяину барону Пужеру. Я расположился в лучшей комнате. Не то что она мне нравилась больше, чем моя удобная палатка, просто иначе меня не поняли бы. Я, глава похода, значит, мне положено все, что считается лучшим. Виолетта пришла ко мне среди ночи, когда все уже спали. Она тихо постучалась и скользнула внутрь комнаты в ответ на мой сонный вопрос. Стража пропустила меня без возражений, «Господин барон, девушка села на мою кровать. Они считают, что мы с вами подходим друг к другу. А я знаю, о чем думает челядь. Я подслушиваю их разговоры. Я плохо видел, в чем одета Виолетта, но там явно было что-то легкое и обтягивающее. Нам нужно выспаться перед завтрашним днем», — произнес я. «Штурмовать замки лучше на свежую голову. И кто знает, может, завтра встретимся с графом». Виолетта ответила с негодованием. «Вы вообще, господин барон, просто нет слов. Никто и никогда из всех моих знакомых не отправил бы меня спать в этой ситуации. Посмотрите на меня». Виолетта наклонилась надо мной. «Ничего не видно. Тогда потрогайте». Девушка взяла мою руку, чтобы прислонить к своей груди. Я подумал, что все-таки у этой женщины внешность, само совершенство. К тому же Виолетта сообразительна и образована, что тоже большой плюс. Но вот что касается других качеств. «О чем вы думаете, господин барон?» — шепнула мне Виолетта. «Мне интересно, о чем вы думаете сейчас, когда прикасаетесь ко мне? Что такая внешность пропадает даром?» — честно ответил я. «Из тебя могла бы получиться замечательная невеста и жена, но ты потратишь свою молодость на интриги, на какую-то чушь. Как можно тебе доверять?» Виолетта отстранилась. «Вот как, господин барон, вы не доверяете мне? В мелочах доверяю, в серьезных вещах нет. И потому не рассматривайте меня в качестве спутницы вашей жизни. Женитьба – это серьезное дело». Виолетта резко встала и направилась к дверям. «Зачем я здесь?» – с гневом произнесла она. «Бегаю за вами, господин барон, словно какая-то девчонка. А вы, вместо того чтобы сделать хоть шаг навстречу, все время меня отталкиваете. Прощайте, господин барон, нет сил это выносить». Девушка вышла, хлопнув дверью. Я тихо лежал, прислушиваясь к ночным звукам, особенно к шагам. Однако ничего не было слышно. Возможно, потому что Виолетта остановилась сразу за дверью, постояла там немного и вернулась ко мне. «Почему вы не можете мне доверять, господин барон?» — сходу спросила она. «Я же так стараюсь быть вам полезной. Что мне еще сделать? Что вам нужно? Хотите, я подарю вам диамолита? Может, это убедит вас в моей преданности». Что ж, это было действительно щедрое предложение. Я даже не мог припомнить ни одного случая, чтобы хоть какая-то девушка предлагала мне такую ценную вещь без всяких условий, практически просто так, во имя добрых чувств. Это тронуло меня. «Конечно, мне пригодится диамолит, пока мы не закончим с графом. Лишняя хила никогда не помешает. Он ваш». Виолетта снова села ко мне на кровать. «Это роскошный подарок, господин барон. Не хотите меня за него поблагодарить?» Я хотел и сказал спасибо. Однако девушка, видимо, имела в виду что-то другое, ведь бросилась меня целовать. Ее уговоры растопили холод. Слишком сильным стало мое желание ответить на страстные поцелуи. Ночь прятала наши тела, но не могла заглушить стоны Виолетты. Впрочем, кого это волновало в разгромленном замке, где еще недавно звучали дикие крики сражающихся? Глава 32. На следующее утро к нам заявилось подкрепление из 3 магов, 4 всадников и 12 пехотинцев. Это были опоздавшие, те, кто хотел присоединиться к моему походу, но не успел. Мы выдвинулись около 10 утра на юго-восток и к полудню подошли к Марине, небольшому замку, принадлежащему графскому вассалу барону Ундина. Этот барон не отличался храбрым нравом, что, несомненно, спасло ему жизнь. Он предпочел покинуть замок, причем я настоял, чтобы наружу вышли все обитатели Марине, включая служанок. Это помогло предотвратить насилие, но не грабежи. Мои гости радостно влетели в распахнутые ворота, едва не улюлюкая. Мне даже показалось, что это национальный вид спорта – грабить замки. Своих людей я держал в тисках суровой дисциплины и запретил им принимать участие в разнузданных оргиях. Мои офицеры и гарнизоны волей-неволей исполняли роль жандармов, следили за порядком, но сами ничего не брали. Виолетта собиралась и на этот раз послать лакеев на грабеж библиотеки, но, увидев, куда дует ветер, решила сделать мне приятное и отказалась от своего плана. После этой ночи она стала относиться ко мне с нежностью, которая, как мне казалось, раньше вовсе не существовала в такой особе. «И что ты собираешься с ней делать?» — спросил меня Никер, имея в виду Виолетту. «Женишься на ней, прогонишь ее потом, каковы твои планы?» «Не знаю», — ответил я. «Пока не могу представить, что за жена из нее получится. Я зато могу», — Никер сделал страшное лицо. «Может, она к тебе будет хорошо относиться, но всем остальным придется несладко. Своими капризами и требованиями она замучает слуг, солдат, магов, всех, кто попадется ей под руку. Ты будешь вынужден постоянно отвлекаться на разрешение конфликтов. Более того, она ведь и убить может, если сочтет, что какой-нибудь человек ей уж очень сильно мешает. Что ты сделаешь, если она прикончит кого-нибудь из слуг, или твоего друга, например, меня? Если она убьет моего друга, то я устрою суд, который ее повесит. Не повесит, а отрубит голову, строго сказал Никер, наставив на меня палец. Она дочь графа, ее нельзя вешать. Ты никак не можешь запомнить основополагающие вещи, на которых держится наш мир. Но вдруг Виолетта изменится под твоим влиянием? Посмотри только, как светло она улыбается. К нам приближалась Виолетта с мирной прекрасной улыбкой. Мне казалось, что красота этой девушки утратила жестокость. Господин барон, не хотите ли прогуляться со мной? Взгляните, вдоль леса идет узкая дорожка. Виолетта призывно смотрела на меня искрящимися карими глазами. А в этом лесу наверняка найдется и опушка. Ее можно осмотреть вместе со мной. Осмотреть опушку я был не прочь и уже почти собрался это сделать. Но мои разведчики принесли настораживающие вести. Граф все-таки выступил мне навстречу. Нам пришлось торопиться, чтобы успеть добраться до места, которое я заранее наметил для будущего сражения. Это была равнина с многочисленными рощами, пересекаемая узкой речкой Майрой. Я расположился близко к воде, аккурат между двумя рощами, и стал ждать противника. Разведка графа тоже работала как надо. Вдали то и дело мелькали быстрые всадники. Я не стал разбивать основательный лагерь, как выяснилось, не зря. Граф переправился через Майру ниже по течению и оказался на моем берегу. Узнав об этом, я тоже перешел через речку. Она отделяла меня от великолепной тяжелой кавалерии графа. Так и встретились две армии. За спиной каждой была чужая территория. Я наблюдал за подходом армии графа, стоя у белой безобидной березки. Моя рука от волнения сильно сжимала черную рукоять меча. Впереди был первый для меня бой крупными силами. Я опасался ударить лицом в грязь, бездарно продуть сражение, и успокаивал себя мыслями о том, что мной движет вовсе не жажда власти, а правое дело. Я вел войну совсем не с графом, а с врагами рода человеческого, деймолитами, даже если они пока еще не подозревали о моем существовании. Когда стало ясно, что противник не собирается снова переправляться через речку, чтобы зайти нам в тыл, я занялся укреплениями. Ограда из заточенных бревен, выстроенные в ряд телеги и башенные щиты должны быть защитить требушеты и магов. Требушетами я гордился, их компактность и сила не имели аналогов в наших краях. Кроме того, предметами моей гордости были две бронированные кареты и 16 высококачественных арбалетов. Я рассчитывал извлечь из всего этого большую пользу. Граф же явно полагался на количество своих войск. Его конница превосходила мою в полтора раза по численности и, наверное, раз в 5 по качеству. Вражеская пехота составляла человек 500, но особыми достоинствами похвастаться не могла. То же касалось и магов. 54 против 39 моих, и почти все ненадежные, как это всегда бывает с магами. Когда я смотрел на разноцветные вражеские войска и красочные знамена, то понимал, что передо мной такой же сброд, как у меня, только чуть более организованный. Уже почти перед самым боем мне удалось собрать небольшой совет и по-быстрому выслушать мнение моих соратников. Рупрехт предложил уйти в глухую оборону, Никер немедленно атаковать, пока граф не успел укрепиться, а Виолетта исхитриться и отравить все запасы воды противника. Я пропустил эти советы мимо ушей и решил отыгрывать партию медленно и осторожно. Граф не стал вступать в переговоры, а сразу же отправил в атаку управляемых големов. Я сделал то же самое, и големы встретились посередине узкой неглубокой речки. Мои маги скрывались или за щитами, или сидели в бронированных каретах, в то время как маги графа прятались только за щитами. И это было мое первое преимущество. Пока големы рвали друг друга на части, вспенивая воду и окрашивая ее алым или желтым отделяемым из ран, Ракшан выстроил 15 элитных арбалетчиков и принялся обстреливать вражеских магов. Особо удачливые болты пробивали деревянные щиты и пронзали доспехи. После примерно 5 трупов граф отдал магам приказ попятиться, чтобы выйти из-под обстрела. Всякое отступление проходит слегка беспорядочно, и нам удалось подстрелить еще 3, прежде чем маги покинули зону поражения. Этот маневр оказал решительное действие на поведение вражеских управляемых големов. Они отступили, чтобы оставаться в пределах досягаемости их владельцев. Я же не стал давать приказ о наступлении, и между сражающимися големами образовался промежуток. Граф не нашел ничего более умного, как заполнить его автономными големами. И это была явная ошибка. Автономные големы не чета управляемым. Впрочем, подобного рода ошибки случаются частенько, и на ход сражения редко оказывают существенное влияние. А вот требушеты оказывают. После того, как противник оказался вне зоны эффективного поражения арбалетами, я прошелся по вражеским магам требушетами. Пылающие снаряды неплохо ложились на башенные щиты, и графские маги вынуждены были отойти еще дальше, чтобы не превратиться в горящие факелы. Управляемые ими големы отошли тоже, оставив моих управляемых големов один на один с автономными. И это стало напоминать избиение младенцев. Граф осознал, что ситуация становится все более угрожающей, что его маги близки к истерике, и сделал единственную вещь, которой я всерьез опасался. Отправил свою кавалерию в обход. Тут уж у меня не оставалось никаких умных ходов. Я просто выдвинул в глубокий тыл автономных големов, а их фланги усилил собственной кавалерией. На речке ситуация развивалась медленно. Големы громили друг друга, лучники лениво постреливали, и никто не мог сказать, куда именно попадали в речном бедламе, то ли в своих, то ли в чужих. Вражеская конница неторопливо форсировала речку где-то выше по течению, мои тылы выстраивались в боевой порядок, и общее сражение выглядело весьма неэнергичным и размеренным. Граф отдал приказ собирать собственные требушеты, но обстрелы моих сильно мешали ему в этом деле. Он подтянул к речке пехоту, но пока не стал вводить ее в бой. Я сделал то же самое. Перелом в динамике наступил, когда конница противника наконец ударила мне в тыл. Точнее, удар пришелся в 70 разномастных автономных големов. Это не такая уж большая сила, чтобы остановить полторы сотни хорошо обученных рыцарей, но моя кавалерия тоже не бездействовала. Она атаковала оба фланга вражеских всадников, и очень скоро вся ударная мощь конницы обнулилась в тесных рукопашных схватках, копья стали бесполезны. У меня в тылу, как и на речке, наступил хаос. Граф решил, что пора поддержать автономных големов пехотой, и двинул основную часть войска через Майру. Я сделал то же самое, но мои позиции были лучше. Пехоту графа поддерживали жалкие остатки автономных големов, тогда как наших людей прикрывали управляемые големы, каждый из которых стоил 3-4 солдат. Никер следил за моими действиями молча, уже не пытаясь давать советы, а я чувствовал себя неплохо. Знания, вколоченные в меня в молодости, помножились на реальный опыт небольших схваток и штурмов. Я не считал себя талантливым полководцем, а старался все делать качественно и избегать авантюр. Вероятно, гениальный военачальник, например, прадед Праста, сразу разбил бы меня, но такие военачальники – вещь редкая, штучная, у графа они не водились. Когда командиру вражеской конницы стало ясно, что в большой куче мали он не одолеет ни автономных големов, ни моих всадников, ему пришлось протрубить отход. Остатки кавалерии графа стали выбираться из схватки и двигаться назад той же дорогой, которой пришли. Но туда, в рощу, я уже поместил арбалетчиков, которые стали бесполезны для поддержки сражающейся пехоты. Мои стрелки порядком проредили отступающую графскую кавалерию, и после этого я понял, что фактически победил.